Глава 19, в которой на нашу академию обрушивается хаос. Когда мы расходились, я услышала, как ректор попросил Кейна отправить кого-то из стражей, чтобы проверить кристаллы, окружающие долину. Значит, нам с Бекки не одним показалось, что с погодой творится что-то неладное. Среди всех нас подруг только Юна пребывала в хорошем настроении. Весь ужин она рассказывала о том, как ей удалось разговорить Кейна. «Оказывается, он родился в Монтене, а это почти родина моего отца, представляете?» — делилась она. «А академию он окончил 6 лет назад. Значит, он старше нас где-то лет на 8. А еще ему нравится, как наш Бобо печет мясные пироги. И сам он, кстати, тоже умеет готовить. Например, окорок на огне». После каждого нового факта из жизни Кейна Бекки становилось все печальнее. А я даже не была в состоянии ее поддержать, поскольку у самой на душе скребли кошки. Аппетита не было вообще, и я нехотя ковыряла вилкой рагу и ела его, не ощущая никакого вкуса. «Чего вы такие кислые?» — заметила, наконец, Юна. «У меня просто что-то голова разболелась», — быстро ответила Бекки. «Подумываю даже в медкрыло сходить». «Это из-за недостатка сна», — подала голос Джоанна. Она тоже была чем-то озабочена и поглощена своими мыслями. «Надо просто выспаться». «И ты из-за этого такая хмурая?» — спросила сочувственно Юна. Джо помолчала, а потом все-таки выдавила из себя. «Мы повздорили с Люком». «Вы? С Люком?» — охнула Юна. Это было действительно неожиданно, поэтому даже я слегка оживилась. Даже не представляю, из-за чего это могло случиться. «Ректор попросил кого-нибудь из студентов показать герцогине нашу библиотеку. И вызвался Люк». Джо со злостью вонзила вилку в кусочек картофеля. «А потом еще с восторгом рассказывал мне, какая герцогиня оказывается умная». «То есть ты приревновала его?» — вздохнула Бекки. «Нет!» — возмутилась Джоанна и добавила тихо. «Он просто выбесил меня. Не знаю почему. И даже не понял, что я расстроилась». «Это и есть ревность, милая Джо», — сочувственно улыбнулась Юна. «Хотите сказать, я не права? И эта герцогиня вам тоже понравилась?» Джоанна начала закипать. «И мне она не понравилась», — выпалила я, и следом за подругой выместила злость на несчастной картофелине. «Не знаю, по-моему, она привлекательная и открытая», — смущенно сказала Юна. «Если только как верианское яблоко. Привлекательное внешне, но пустое внутри». Ворчливо отозвалась Джо. «И не такая уж открытая», — добавила я. К этому моменту я уже успела убедить себя, что Хелена не меньше короля мечтает стать женой Шейна, и теперь вдали отсюда и рядом с ним наверняка предпримет попытку соблазнить его. «Кажется, вы и правда все не выспались сегодня». Юна обвела всех нас растерянным взглядом. «Может, устроим у себя чаепитие для поднятия настроения? Вроде еще остались шоколадные конфеты в буфете». «Можно попробовать». Бекки слабо улыбнулась. «Если только одну», — буркнула Джоанна. «Я буду мятный чай», — вздохнула я. «Успокаивающий», — добавила про себя. Но как мы ни пытались вернуть себе былую беззаботность, ничего не вышло. Обычно чай и шоколад работали безотказно при любой меланхолии. Но, похоже, сейчас было все иначе. Под конец даже у Юны упало настроение, за что мне было стыдно, ведь многого она пока не знала. Например, о чувствах Бекки к Кейну, из-за которых та ощущала безмерную вину. И о том, что произошло между мной и Шейном. Раньше я бы непременно поделилась своими переживаниями со всеми подругами, как это было даже с моей влюбленностью в Винсента. Но сейчас мне трудно было выдавить из себя и слова. Пока мне хватало того, что об этом знала только Бекки. В общем, как-то незаметно в нашей дружной четверке появились секреты друг от друга. И это тоже удручало. Лежа в постели, я долго ворочалась и все вспоминала в прошедший день. Герцогиню, принцессу и ее разговор с Шейном о помолвке. Но больше всего его прощальный взгляд. Значил ли он что-то, или я снова пыталась выдать желаемое за действительное? Последней же мыслью перед сном была: «А вдруг он не вернется?» И с этим пугающим предположением я все же заснула. Выдернул меня из сна зов Златоглазки. «Оливия!» Я распахнула глаза и поняла, что только-только начало светать. Сердце забилось еще чаще. Она еще никогда не звала меня ночью, да и днем редко беспокоила. Я села на постели, и в тот же миг проснулась Бекки. Она также подскочила и глянула на меня безумным взглядом. «Тебя тоже позвали?» — спросила она дрожащим голосом. Я кивнула. «Златоглазка». В комнате Юны и Джо что-то упало. Потом раздались торопливые шаги. Наша дверь распахнулась, и в нее заглянула взволнованная Юна. «Что-то случилось?» «Да, мы уже тоже поняли это». Бекки скинула с себя одеяло. Я вслед за ней спустила ноги с кровати, как вдруг где-то за окном раздался протяжный рев кого-то из взрослых драконов. «Святые провидцы!» — прошептала Бекки. И мы все бросились одеваться. Натянув на себя первое, что попало под руку, выбежали на улицу и сразу столкнулись с другими ребятами. Рик на ходу натягивал джемпер. Чес застегивал рубашку, а Барни и вовсе выскочил в одних носках. «Что произошло, знаете?» — спросила их Бекки. «Нет, только услышали зов своих драконов», — ответил Рик. «А меня никто не звал», — сказал Барни озадаченно. «Не знаю, хорошо это или плохо, потому что я совсем не чувствую дымка». Дымком он звал своего воздушного дракона за пепельный окрас. «И я тоже своего не чувствую». С нами поравнялась испуганная Сара, закутанная в плащ, как гусеница в кокон. «Слышала только больших драконов». Мимо нас промчался Винсент, ни на секунду не задержавшись, даже когда его попыталась окликнуть Сара. Со стороны общежития педсостава тоже уже бежали ректор и другие наставники. К ним по пути присоединились стражи, которые в эту ночь не были на дежурстве. У ректора я заметила в руках какой-то чемоданчик. «Златоглазка!» — позвала я мысленно с разгорающейся тревогой. «Что с тобой?» «Я тут, я в порядке», — ответила она спустя лишь несколько секунд, за которые я чуть не сошла с ума. Другие не в порядке. Я иду к тебе. Я знаю. У входа в колыбельный дом стояли стражи, и среди них Кейн. «Пока все не входите», — велел он. «Только те, чьи драконы не в порядке, или кто вовсе не может с ними связаться». Сара, Винсент, Барни и Люк сразу ринулись внутрь. «Люк тоже не слышит своего дракона?» — спросила я Джо. Она покачала головой и произнесла хрипло. «Не знаю, мы же поссорились». Ее глаза блестели от набежавших слез. Сквозь толпу протиснулся ректор со своим чемоданчиком. За ним мисс Фина. Оба тоже скрылись в колыбельном доме. «Так что произошло? Нам может кто-то объяснить?» — крикнул Фирс с негодованием. «Пока еще мало что известно», — ответил громко Кейн и обвел всех серьезным взглядом. «Только то, что некоторым маленьким драконам внезапно стало плохо. Другие, заметив это, подняли тревогу. Их услышали взрослые драконы и передали остальным. Мы пока не знаем, что именно произошло. Сейчас ваш ректор попробует понять, что с ними, и окажет помощь». «А если это какая-то эпидемия?» — испуганно вскрикнула Сесиль, подруга Сары. «И заболеют все!» «Без паники, мисс Джаред», — осадил ее строго Кейн. «Ректор Форест — лучший драконий целитель. Он всем поможет». «Но что могло случиться? Вчера же все было хорошо». Юна уже тоже чуть не плакала. «Мой Лори говорит, что дракона Барни не могут разбудить», — шепнула мне Бекки и прикусила от волнения губу. «Златоглазка, как ты себя чувствуешь?» — обратилась я к своей драконице. «Не болит ничего?» «Не болит, и спать не хочу», — услышала в ответ. «Что там происходит у вас?» — спросила тогда я. «Я не все понимаю. Человек, которого ты называешь ректором, щупает огненную, а она хоть и не может подняться, но шипит». «Огненная? Кажется, это драконица Винсента». «А древесная? Ее хранитель Люк. Что с ней?» — продолжила я. «Она вообще как неживая, и два других водяных тоже. Или они не хотят просыпаться?» «Святые провидцы», — прошептала я. Судя по сосредоточенным лицам остальных ребят, они тоже пытались выудить хоть какую-то информацию у своих маленьких драконов. Джо и вовсе не находила себе места, переживая за Люка. Двери распахнулись, и из нее выбежал Барни со своим драконом на руках. Ни на кого не глядя, он устремился в сторону медицинского крыла. За ним выскочила заплаканная Сара, которая тоже прижимала к себе дракончика. Когда появился Люк, к нему бросилась Джо. «Что с ней?» «Ректор пока не знает», — мотнул тот головой. «Но она дышит. Мы пока в медпункт». Джоанна кивнула и проводила его взглядом. Последним вышел Винсент со своей драконицей. Она действительно, в отличие от других, была в сознании, но смотрела на всех помутневшими глазами. Потом появились ректор и мисс Фина. «Идите к своим драконам», — бросил нам ректор. «Не отходите от них ни на шаг. Следите за их состоянием. Если кому-то из них станет хуже, сразу в медкрыло. Я буду там. «Но вы уже поняли, что с ними?» — спросила его Джоанна. «Есть предположение, но мне нужно его подтвердить. Как только что-то станет известно точно, я всем объявлю», — ответил ректор и ускорил шаг, торопясь догнать мисс Фину и остальных. Мы же поспешили в колыбельный дом. «Ты точно в порядке?» Я опустилась рядом со своей златоглазкой. «Да, все хорошо». Она прижалась ко мне. «Но было страшно. Немного. Это огненное всех разбудило, а потом ей стало хуже. И древесный тоже. А потом мы увидели, что два водных никак не просыпаются. Если вдруг почувствуешь себя хуже, сразу говори». Я нашла плед, который Златоглазка в панике отбросила в сторону, и снова накрыла ее им. «Я буду с тобой, пока все не прояснится». «Хорошо». И Златоглазка положила голову мне на колени. «Как у вас дела, мисс Раффер?» Услышала я и внутренне вздрогнула. На миг мне показалось, что это Шейн. Однако рядом стоял Дэймон Кейн и участливо смотрел на нас со Златоглазкой. Сердце разочарованно пропустило удар, но я все же заставила себя улыбнуться с благодарностью. «Все хорошо». Он улыбнулся мне в ответ и направился к следующему хранителю и его дракону. В ожидании хоть каких-то новостей время тянулось медленно. Кейн находился с нами постоянно, и его присутствие, конечно же, согревало сердца двух моих подруг, Бекки и Юны. Только одна радовалась этому открыто, а второй приходилось скрывать свои чувства за маской безразличия. Я же, глядя на него, постоянно возвращалась мыслями к Шейну. Как так получилось, что в столь тяжелую минуту для Академии его здесь нет? И что бы он делал, если бы был рядом? Ректор появился в колыбельном доме только к обеду. Он выглядел уставшим и очень озабоченным. Мы все с тревожным ожиданием воззрились на него. «Как ваши драконы? Никаких ухудшений?» Поинтересовался он первым делом. Мы дружно ответили, что нет. «Хвала богам!» Вздохнул ректор и опустился на предложенный ему кем-то стул. «А как драконы в лазарете?» Спросила Джо. В первую очередь ее, конечно же, интересовала подопечная Люка. «Все живы», — ответил Мирк Форест, слабо улыбнувшись. «Думаю, скоро будут в порядке». На лицах всех ребят промелькнуло облегчение. «Так что произошло? Вы выяснили?» Снова Джоанна. Ректор кивнул, но отвечать не спешил, будто это требовало от него особой решимости. «Мои худшие опасения, к сожалению, сбылись», — наконец произнес он. «Кто-то пытался отравить наших юных драконов». «Отравить?» Мы с подругами испуганно переглянулись. То же самое ошеломление испытывали и остальные студенты, а также стражи. «Что вы имеете в виду, господин ректор?» заговорил Дэймон Кейн. «То, что сказал Мирк Кейн». Ректор провел ладонью по лицу. «У драконов, что сейчас в медкрыле, мы обнаружили в крови неизвестное вещество, похожее на яд. К счастью, мы смогли нейтрализовать его, и теперь драконы идут на поправку. И все благодаря тому, что вовремя подняли тревогу. Если бы чуть помедлили, боюсь, было бы все куда трагичнее». и как это вещество в них попало?» Страж задумчиво сузил глаза. «Предположительно, через желудок», — ответил ректор. «То есть кто-то накормил драконов отравой?» «Боюсь, что так, Мирк Кейн». «Но кто это мог сделать?» Тот озадаченно потер переносицу. «Ни один хранитель не способен на такое». «Или вы хотите сказать...» Он настороженно посмотрел на ректора. Форест тяжелым вздохом прикрыл глаза. «То есть это кто-то из наших вчерашних гостей?» Продолжил Кейн прямо. «Вы же тоже так думаете, да? Но зачем?» Его глаза были расширены от растерянности и недоумения. «Герцогиня?» «Я бы все же пока поостерегся называть имена и выдвигать прямые обвинения». Вновь вздохнул ректор. «И причины мне тоже неизвестны. Вот только не знаю, что делать дальше. Наверное, стоит дождаться возвращения Мирга Шейна. Как же не кстати его вызвали в столицу». «Или же наоборот, кстати», — тихо протянул Кейн. Из груди ректора вырвался очередной вздох. «А что делать сейчас нам?» — спросил кто-то из ребят. «Я бы оставил здесь несколько дежурных, кто бы смог присматривать за обстановкой», — ответил ректор Форест. «Хотя бы до завтрашнего утра. Будем надеяться, что всех здесь присутствующих драконов отравление не коснулось. Но на всякий случай все же стоит еще понаблюдать. Остальные возвращайтесь к обычной жизни». «Легко сказать», — нахмурилась Юна. «Сомневаюсь, что к ней можно вернуться так просто после всего случившегося». «И все же постарайтесь, мисс Голд». Ректор чуть улыбнулся ей и поднялся, намереваясь уйти. «А тех хранителей, кто в медкрыле, можно навестить?» — спросила Джоанна. «Конечно, можно. Беда ведь коснулась только драконов». «Господин ректор, подождите». Догнал его уже у входа Кейн. Затем он заговорил уже тише, поэтому трудно было разобрать слова, а после оба и вовсе скрылись с наших глаз. Все происходящее едва укладывалось в голове, и некоторое время мы все еще бурно обсуждали услышанное от ректора. Потом, когда первые эмоции схлынули, вспомнили о совете ректора и стали распределять дежурство. Нам с Бекки выпало на самое раннее утро следующего дня. Но против этого мы ничего не имели. Все равно бы не спали нормально ночью. Слишком нервы были на пределе. Впрочем, как и у всех. После вместе с Джоанной и подругами мы отправились в медкрыло проведать Люка и остальных. Драконица Винсента уже была почти в порядке, и сам он пребывал уже в более приподнятом настроении. Сара выглядела осунувшейся, но уже не плакала. При нас мисс Фина дала ей успокоительное и отправила спать, а следом и остальных хранителей. «Я за всеми присмотрю», — заверила она. «Опасность миновала, и вечером вы сможете забрать своих драконов из лазарета». За Барни тоже зашли друзья, а мы увели Люка. «Ректор не дал мне изучить формулу этого вещества», — делился он с Джоанной по пути до общежития, и та ему жадно внимала. «А мне было бы любопытно на нее посмотреть. Ректор ведь признался, что она ему не знакома. Правда, он пообещал, что сам ее изучит, а потом поделится со мной своими мыслями. Но я ведь мог помочь ему, верно?» «Завтра мы вместе еще раз у него попросим формулу», — сказала Джо решительно. Я бы тоже с удовольствием глянула на нее. Да, ты права, попросим вместе. Согласился Люк. Нам двоим он точно не откажет. Кивнула Джоанна. Хоть один был плюс во всем случившемся. Беда сплотила нашу сладкую парочку, и их ссора ушла в небытие.